Мы проводим 5 сеансов гадания на кольце и заканчиваем их со счетом 3-2 в пользу мальчика. Затем составляем список мальчишеских имен, нарочно побольше, с запасом. А Сьюзи убеждает меня дать сыну имя Таркин Уилфред Сьюзан. М-да, вряд ли. К тому времени, как Сьюзи замотала в одежке всех детей, скормила им капсулы с рыбьим жиром в противовес утупляющему влиянию телевидения и уехала, мне заметно полегчало. Она права. Нам с Люком надо просто почаще бывать вместе. Вот я и придумала кое-что получше, чем вызывать Люка из офиса, чтобы перекусить вместе. Ему же, наверное, бизнес-ланчи до чертиков надоели. А значит, разнообразие не помешает. Какое-нибудь романтичное. На следующий день звоню с работы в супермаркет «Снеть-Холл» и заказываю корзину для пикников со всей самой любимой едой Люка. Я заранее выяснила у Мел, помощницы Люка, что никаких встреч на обеденное время сегодня не намечается. Зачем мне это надо, я не объяснила. Мел обязательно проболталась бы. А задумала я вот что. Устроить Люку сюрприз. Нагрянуть к нему в кабинет с корзинкой для пикников и отлично пообедать вместе, в узком семейном кругу. Я даже попросила положить в корзину бутылку шампанского, клетчатую скатерть и пластмассовый подсвечник специально для пикников из домашнего уюта, для пущей достоверности. Обеденное время приближается, я отбываю к Люку в офис в приподнятом настроении. Как давно у нас не было ничего такого необычного, спонтанного. И вообще, в Brandon Communications я уже несколько недель не заезжала, и теперь хочу повидаться со всеми сразу. Жизнь в офисе так и кипит с тех пор, как у нас появился новый крупный клиент. Arcadis Group — настоящая империя. Таких у Люка еще не бывало. Это самая серьезная задача для всех сотрудников компании с момента ее основания. Я знаю, ведь я помогала Люку писать мотивационные речи. С другой стороны, что это за жизнь без новых приключений и мечтаний? Brandon Communications — лучшая компания в своей отрасли. С каждым годом она крепнет и развивается все более динамично. Новые предприятия идут ей на пользу. Сплотившись, ее сотрудники выдержат любые испытания, все преодолеют и всех превзойдут, как одна команда, как семья. Этот кусок я написала сама. В офис я прибываю без нескольких минут час и через мраморный вестибюль направляюсь к стойке администратора Карен. Она приглушенно переговаривается с коллегой Дон. Странно. Карен такая взволнованная, и щеки у нее раскраснелись. Надеюсь, ничего плохого не стряслось. «Так не делают», — слышу я ее сдержанный голос, подходя поближе. «Это неправильно. Никому не позволено так себя вести, даже начальству. Да, у меня устарелые взгляды. Вовсе нет», — перебивает Дон. «Это нормальная порядочность по отношению к своим ближним». «Да, порядочность», — энергично кивает Карен. «Представь только, каково ей сейчас, бедняжки! А ты ее видела с тех пор, как...» Дон многозначительно умолкает. Карен качает головой. «И никто не видел». «Я слегка настораживаюсь. О чем вообще речь? Кто такая она?» «Привет!» — здороваюсь я, и обе вздрагивают. «Господи, Бекки!» — Карен вспыхивает. «Что ты здесь? Ты предупреждала, что приедешь?» И она судорожно роется в бумагах на столе. «Дон, где у нас тетрадь записи посещений?» «Тетрадь записи посещений? С каких это пор мне надо заранее записываться на прием к мужу?» «А я думала сделать Люку сюрприз. В обеденный перерыв он свободен, я проверяла. Вот я и решила устроить пикник прямо у него в кабинете. Я киваю на корзинку, которая висит у меня на локте. Я жду, что обе воскликнут. «Ах, чудесно!» Но Карен и Дон явно нервничают. «Хорошо», — наконец выдавливает Карен. «Так, сейчас посмотрим, может быть...» Она жмет кнопки на пульте. «Алло! Мел! Это Карен снизу, здесь Бекки! Бекки Брэндон пришла сделать сюрприз Люку!» И Карен надолго замолкает, внимательно слушая ответ. «Да, да, сейчас». Она поднимает голову и улыбается мне. «Присаживайся, Бекки. Сейчас кто-нибудь спустится за тобой». «Присаживайся. Кто-нибудь спустится за тобой? Что еще за новости? А может, я лучше сама поднимусь? Мы не знаем точно, где сейчас люк. Карен определенно что-то скрывает. Так что лучше будет, если ты... Адам скоро подойдет. Ушам не верю. Адам Фар, глава отдела по связям с общественностью. В щекотливых ситуациях всегда зовут его. Люк говорит, что Адам — мастер-виртуоз. Никто так профессионально не умеет обрабатывать людей. Меня собираются обрабатывать. Но зачем? Что происходит? «Да ты садись, Бекки», — повторяет Карен, но я не двигаюсь с места. «Я тут услышала краем уха ваш разговор», — небрежным тоном произношу я. «Что-то случилось?» «Ну что ты?» — слишком поспешно отвечает Карен, будто ждала этого вопроса. «Мы просто обсуждали одну вчерашнюю передачу. Правда, Дон?» Дон согласно кивает, но взгляд у нее бегающий. «А ты как?» — спрашивает Карен. «Все хорошо, Бекки?» «Скоро уже, да?» — подхватывает Дон. Пытаюсь придумать что-нибудь непринужденное и веселое, но до того ли мне? Весь разговор — сплошное притворство. В этот момент двери лифта разъезжаются, из него выходит Адам Фар. «Ребекка!» Он расплывается в бизнес-улыбке и сует коммуникатор в карман. «Как я рад тебя видеть!» Может, он и гонит пургу лучше всех в компании, но меня ему не надуть. «Привет, Адам!» — почти резко отзываюсь я. «А Люк здесь?» «Как раз заканчивает совещание», — не моргнув глазом, сообщает Адам. «Пойдем пока к нам, выпьешь кофе. Знаешь, как все обрадуются. Какое совещание?» — перебиваю я. «Чем угодно поручусь», — Адам дрогнул. «Финансовое». Хоть микроскопическую паузу, да сделал. «Длинная и нудная. Ну, идем?» Адам ведет меня к лифту. Некоторое время мы едем вверх молча. Я прекрасно вижу, до чего Адам взвинченный, хотя держится уверенно, по-деловому. Под глазами тени, пальцы барабанят по стенке лифта, очень напоминает нервный тик. «Как жизнь?» — спрашиваю я. «Наверное, дел по горло с этой экспансией?» «Даже выше», — кивает он. «Зато здорово работать над проектами Аркадоса, верно?» Молчание. Только барабанная дробь учащается. «Конечно», — наконец говорит Адам. Двери лифта раздвигаются, Адам жестом предлагает мне выходить. Ничего добавить я не успеваю. Лифт ждут несколько сотрудников Brandon Communications. Заметив знакомые лица, я улыбаюсь и здороваюсь, но никто не улыбается в ответ. Точнее, пытается, но улыбки какие-то натянутые, будто меня здесь не ждали. Правда, кое-кто вроде бы бормочет «Привет, Бекки», но выходит у них неуклюже. Ни один не останавливается поболтать, тем более спросить про ребенка. У них тут что, массовое помешательство? Вижу возле кулера двух девушек. Переговариваются, понизив голос, косятся в мою сторону, думают, я не замечаю. Меня даже подташнивать начинает с перепугу. Господи, может, я совсем наивная? Что такого они знают, а я нет? Что они видели? Передо мной вдруг всплывает отчетливая картинка. Люк ведет Венецию в свой кабинет и перед тем, как закрыть дверь, предупреждает секретаршу: «В течение часа не беспокойте нас». «Бекки!» От звучного голоса Люка я чуть не подпрыгиваю. «Как ты? Что ты здесь делаешь?» Широкими шагами он спешит ко мне по коридору, а Гэри, его правая рука и какой-то незнакомый парень, будто конвоируют его. Следом движется целая делегация. Вид у всех измученный. «У меня все прекрасно», — изображаю жизнерадостность я. «Просто решила устроить нам с тобой пикник прямо в офисе». Ну вот. Брякнула это при всех подчиненных Люка. И стою дура-дурой. С идиотской плетеной корзиной я прямо как Полианна. А полосатый розовый бант с ручки надо было сразу сорвать. «Бекки, у меня совещание», — качает головой Люк. «Прости». «Но Мел же сказала, что у тебя перерыв не занят». Я и не думала, что почти завизжу. «Она говорила, ты будешь свободен». Гэри и все остальные переглядываются и молча исчезают, оставив нас с Люком вдвоем. От унижения мои щеки пылают. Почему меня выставляют назойливой дурой только потому, что я решила проведать мужа? Люк, что происходит? Не удержавшись, выпаливаю я. Все так странно смотрят на меня. Ты подсылаешь Адама, чтобы он меня обработал. Что-то случилось, я точно знаю. Бекки, никто тебя не обрабатывал, терпеливо растолковывает Люк. А странные взгляды тебе почудились. Нет, я видела, как в нашествии похитителей тел. Никто мне даже не улыбается, все такие дерганные, нервные, озабочены работой. Только и всего. Люк еще крепится, но вот-вот сорвется. Всем нам сейчас достается по полной программе, в том числе и мне. И мне правда пора. Он чмокает меня. Устроим пикник дома, ладно? Адам вызовет тебе машину. В следующую секунду он скрывается за дверями лифта, а я остаюсь одна. С корзиной и в растрепанных чувствах. Совещание. Какое еще совещание? Почему Мел о нем не знала? Как наяву вижу. Люк торопливо входит в ресторан, где уже ждет Венеция, потягивая вино из бокала под восхищенными взглядами официантов. Она встает, они целуются, и он говорит: «Прости за опоздание, жена нагрянула». «Нет, прекрати. Сейчас же прекрати, Бекки». Не выходит. Мысли клубятся в голове, вьются, слипаются в огромный ком. Они встречаются каждый день за обедом. И все подчиненные Люка об этом знают. Потому Карен и Дон было так неловко, потому они спешили отделаться от меня. Двери второго лифта распахнуты, и я заскакиваю в него, поддавшись порыву. Спускаюсь на первый этаж, вылетаю из холла, не обращая внимания на оклики Дон и Карен, и успеваю увидеть, как Мерседес увозит Люка. Размахивая рукой, подзываю такси, прыгаю в него, плюхнув на сиденье корзину. «Куда едем, дамочка?» — интересуется таксист. Я хлопаю дверцы и приникаю к окошечку. «Видите, вон тот Мерседес? За ним!»